Через час я подходил к трехэтажной казарме бывшего драгунского полка, ныне же служащей перевалочным пунктом для формирующихся батальонов и рот. Меня сдали с рук на руки в штабе батальона. Кроме того, сопровождающий меня сержант отдал начальнику штаба пакет, в получении которого тот расписался в блокноте сержанта. «Ну, бывай, сержант», — обратился ко мне НКВДшник. «Может, еще встретимся, не поминай рихом». «Встретимся? Ну, это вряд ли. Разве что ты ко мне в окоп, вторым номером попадешь». На том и разошлись. Из наградного листа на младшего сержанта Энского полка Энской дивизии, поданного командиром полка дальней бомбардировочной авиации в штаб армии. Находясь в окружении, младший сержант Кожемяка Алексей Алексеевич сохранил личное оружие ПТР и карабин Мосина, а также документы, комсомольский билет и красноармейскую книжку. Участвовал в разгроме немецкого аэродрома у деревни Залужье Могилевской области, где из ПТР поджег 4 бомбардировщика врага и склад ГСМ. От взрыва бомб в самолетах погибло не менее 40 человек летного состава, чем помог экипажу майора Горюнова, сбитого при бомбежке стратегически важного моста через реку Сож, у той же деревни Залужье, захватить исправный, заправленный и загруженный бомбардировщик «Юнкерс-88». Затем, уже в составе экипажа майора Горюнова, участвовал в налете на стратегический мост, который и был разрушен вместе с колонной танков, находящихся на мосту. Подтверждено аэрофотосъемкой. За оба подвига считай возможным младшего сержанта Кожемяку Алексея Алексеевича представить к боевой награде ордену Боевого Красного Знамени. 23 мая 1941 года. Комполка ДБА. Полковник. Подпись. Начштаба Старлей прочитал сопроводиловку и обратился ко мне. «Да ты прям Илья Муромец. Первый раз в жизни читаю такую сопроводиловку из НКВД. Что, прямо снайпер и бронебойщик?» «Так точно, товарищ старший лейтенант. Снайпер и бронебойщик. А вот завтра у нас итоговые стрельбы. По результатам получишь должность». На завтра нашу роту вывезли на полигон, где я фанерному фашисту с полукилометра выбил глаза, залепил пулю в лоб, нос и рот, потом стрельба из ПТР метров 400. Я выбил пулей трак на гусенице, и второй пулей попал в моторное отделение, старому еще, наверное, времен Первой мировой войны танку, изображавшему из себя мишень. «Ну что, стреляешь ты действительно отлично. Свою должность командир отделения подтвердил. Хочу предложить тебе должность командира взвода бронебойщиков. Пойдешь?» Начштаба испытывающий посмотрел на меня. «Нет, не с руки мне командовать людьми. Не обучен я этому. Дайте мне ПТР и второго номера. Я вам больше пользы принесу. И еще, если можно, снайперский прицел на карабин и снайперскую книжку». «Добро. Не хочешь — не надо. Ружье, прицел и книжку получишь. Я распоряжусь». Вернулись в казарму. Меня вызвал зам по вооружению, вручил новенькое противотанковое ружье, снайперскую винтовку конструктора Симонова. Уговорил его передать мой карабин моему второму номеру. Делов-то сделать запись в красноармейской книжке. Полученное оружие мне понравилось. Полуавтомат. Красота! Теперь не нужно будет орать каждый раз «Патрон!» А дульный тормоз. Это же песня! Завтра же отпрошусь пристрелять оружие. Хм! Дрожите, фрицы! Доктор Смерть идет к вам. Не ждали? Пока получал оружие, подошло время ужина. Отнес снайперку в пирамиду, ружье в оружейную комнату. Ужин — дело святое. На голодные брюха не повоюешь особо. После ужина старшина роты подвел ко мне солдата и сказал: «Вот тебе второй номер, рядовой Вальцов. Учи уму-разуму. Слышал, ты опытный бронебойщик? Сам знаешь, дураки на фронте долго не живут. Постарайся не угробить пацана. Да не вопрос, старшина. Есть просьба к вам, старшина, и условия к Вальцову. Что за просьба? А поменять его Мосинку на мой карабин? С оружейником я договорился. Очень убойный у меня карабин, товарищ старшина. Не хотелось бы потерять. А условие Вальцову только одно. Какое, товарищ сержант? А вот прикажу упасть. Надо будет плюхнуться, не спрашивая, зачем. Хотя бы и пришлось падать мордой в дерьмо. Прикажу прыгать. Прыгай опять же, не спрашивая. И ради бога, молчи. Смотри, учись и молчи. Выживешь в первых трех боях. Станешь бронебойщиком. Все? Иди со старшиной к оружейнику. Меняй оружие и ко мне. У нас есть пара часов личного времени. Пошли в оружейную. ПТР будем чистить. Наутро я отпросился со второй ротой на полигон. Пристрелять ПТР — это вам не хухры-мухры. 5 обоим я выстрелял, пока не стал класть пулю в пулю. Вальцов молча снаряжал обоймы, молча подавал и молча же приглядывался. Хорошо вычищенная и смазанная самозарядка Симонова — это вообще уникальная винтовка. Добившись приемлемого результата на обеих винтовках, я обмотал оба ружья тряпками, и мы вернулись в расположение батальона. Пообедали, и нам раздали сухой паек, перевязочные пакеты и боеприпасы. Вечером батальон должен был грузиться в эшелон и отбыть на фронт. Слух пошел, что везут в Крым. Херово! Мне вспомнился фильм, где берег был черен от бескозырок, на море тонули горящие корабли, раненые солдаты умирали в катакомбах от удушья. Немцы травили их какой-то гадостью. Ничего, прорвусь. Еще один самолет захвачу, но уйду. Так, Вальцов, тебя как зовут? Павлом. Паша, с этого момента ты рядом со мной. Для полного счастья нам нужны патроны, и запомни, патронов, как и водки, много не бывает. Кусок брезента 2 на 2 метра, кусок сети можно 3 на 3, еще пару простыней. Пошел рысью по территории, через полчаса жду. Потом я пойду, ты посидишь у Сидоров и оружия. Вперед! Через полчаса Паша притащил старое шерстяное одеяло и пару замызганных простыней. Сидишь здесь, никуда ни под каким видом не уходишь от Сидоров ни на шаг, пока я не приду, понял? Так точно, товарищ сержант. Теперь я в поиске. Сеть, конечно, здесь не найти, но вот брезент можно поискать. Пробежавшись по двору и не найдя искомого, обратил внимание на высокую крышу казармы. Чердак! Орлом взлетел на 3-й этаж, нашел люк, он был завязан куском проволоки. Меня это, естественно, не остановило, и вот я на чердаке. Клондайк! В углу лежали свернутые палатки, горка топоров и лопат. Выбрал топорик поухватистей, лопату с черенком покрепче. Размотал палатку и отхватил от нее 4 метра ткани. «Аллилуйя!» Не спеша спустился вниз, добрался до Вальцова. Аккуратно сложили брезент, подвязали лопату к ПТР. Я научил Пашу сворачивать скатку. Мы потренировались переноски оружия с полной выкладкой. Через пару раз получилось более или менее удачно. Я объявил отдых. Сам пошел к старшине роты. «Старшина!» Обратился я к маме и папе всех солдат. В результате личной разведки обнаружил на чердаке склад имущества. Топоры, лопаты, палатки. Интересуют? Отзнал я, кожемяка, что ты справный солдат. Выражаю тебе благодарность. Пойду гляну, если что, то стоящее, то благодарность будет повышенно питательной.